— воскликнул он. — Вот неожиданная удача! — Кто ты? — спросил корсар, кладя руку на эфес своей шпаги. — Я из команды Грамона, капитан. — А как ты оказался здесь? — с удивлением спросил сеньор де Вентимилья. — Я ищу вас, месье. — Ты знал, что я уже здесь? Грамон надеялся на это. — Что ты хотел передать мне? — Что флебустьеры высадились в двух лие от города. — Они уже здесь. — Да, месье. Мы не тянули с этим делом, чтобы испанцы не успели узнать о готовящемся ударе. — Когда готовится нападение? — Завтра на заре. — И давно ты здесь? — Не больше 3 часов, — ответил француз. Мой молниеносный соединился с эскадрой, да, месье, и высадил большую часть своего экипажа. Ты должен вернуться к Грамону? Немедленно, капитан. Скажи ему, что в городе все спокойно. Испанцы ни о чем не подозревают. Хорошо, месье. Передай еще, что ночью я захвачу Ван Гульда и, возможно, убью его, а теперь прощай. Завтра, когда вы войдете, я буду во главе вас. — Удачи вам, месье! — ответил француз и тут же скрылся во тьме. — Надо спешить, — сказал корсар, оборачиваясь к своим спутникам. — На рассвете наши отряды войдут в город. — Как им удалось высадиться так незаметно? — с удивлением спросил Кармо. — Вероятно, они захватили врасплох и перебили береговую охрану, — ответил корсар. — Яра, еще далеко? — Нет, сеньор мой. Следуй за мной. Отряд отправился дальше, углубившись в узкую улочку, которая змеилась среди высоких стен, окружавших сады. Сквозь листья пальм неясно виднелись стоявшие среди них виллы и особняки. Пройдя еще 50 шагов, девушка резко остановилась перед железной калиткой. — Вот, сеньор, — сказала она, — человек, которого мы ищем, должен быть там. Бесшумно ступая, словно подкрадывающийся тигр, корсар приблизился вплотную к калитке. За ней простирался обширный сад с прекрасными пальмами и беседками, а в дальнем его конце виднелся большой особняк, увенчанный квадратной башней. 2 окна нижнего этажа дома были ярко освещены. Сквозь опущенные жалюзи пробивался свет, освещая клумбы перед фасадом. «Итак я настиг его», — мрачным голосом проговорил корсар. «На этот раз он от меня не уйдет. Моко, Ван Штиллер, помогите мне». Самый высокий и ловкий из всех Моко взобрался на забор и протянул руку корсару. Без видимых усилий он поднял его и опустил с другой стороны. Остальные повторили этот маневр. Когда все они оказались по другую сторону, под густой тенью пальм, корсар обнажил шпагу и сказал своим людям: «Вперед, но только тихо». Перед ними простиралась широкая аллея, окаймленная 2 рядами пальм и цветущими кустами, издававшими сильный аромат. Прислушавшись несколько мгновений, убедившись, что в саду царит глубокая тишина, прерываемая лишь монотонным стрекотом сверчков, корсар решительно двинулся по аллее, не сводя пристального взгляда с освещенных окон дома. Он сбросил свой широкий плащ и перекинул его через левую руку, а в правой держал шпагу. Карма и 2 других флебустьера